Святая лестница, вера и лестница святая нас ведет в небесный дом. И по лестнице шагая, песню радостно поем. На лестнице святая веры и любви, радость искупления Богом мы нашли. Выше круче под небеси устремляется она. В чудном имени Иисуса правда вечная дана. На пути не сомневайся, твёрже будет в небе шаг. Лестница святая нас ведет в небесный град. Аминь.